Глава 8. Путь поиска смысла жизни. Каждую минуту от рождения до смерти наполняйте радостью. Доктор Майкл Дебейки. Еще раз о повторах в моей книге. Я дарю вам мою книгу не для развлечения, а для того, чтобы вы изменили свою жизнь. Я вижу много людей, которые знают позитивную психологию, но живут скучной, бедной и серой жизнью. Почему? Чтобы полезная информация превратилась в богатство и успех, ее надо минимум 20 раз переживать. Повторение – мать учения. Моя книга – это школа, это путь. Великий психолог и философ Виктор Франкл доказал, что 87% людей становятся алкоголиками и 99% – наркоманами, потому что у них нет смысла жизни. По моим подсчетам, 9 из 10 человек живут без смысла жизни. Когда спрашиваешь таких людей, в чем смысл их жизни, они пожимают плечами, несут какую-то ахинею. Но по глазам и по ответу видно, что они не знают, для чего родились, они не понимают, в чем смысл их жизни, зачем они появились на свет. Если человек не знает, в чем смысл жизни, он упускает ее. Он не живет, а существует. Когда мне было 9 лет, я спросил у своего старшего друга: «Сережа, зачем мы живем? В чем смысл жизни? Для чего мы родились?» Мой взрослый друг ответил: «Забудь об этом вопросе. Не задавай себе его больше никогда. Многие люди сошли с ума, пытаясь найти ответ, потому что на этот вопрос нет ответа». «Ого», – подумал я. «Хорошо, что он меня предупредил, а так бы и я мог сойти с ума». К этому вопросу я не возвращался до 17 лет. Но после смерти старшего брата, в то время единственного моего близкого и родного человека, этот вопрос вновь и вновь начал звучать в моем сознании. Для чего я живу? В чем смысл жизни? Я долгие годы не мог найти ответ. Чтобы успокоить свою душу и разум, я для себя придумал такое объяснение. По всей видимости, есть что-то за пределами нашего понимания. То, что мы никогда не узнаем. Рыба, живущая в озере, никогда не узнает, что находится за холмом. Комар с его мимолетной жизнью никогда не узнает, что такое холодное снежное Рождество. Так и мы, подумал я, никогда не ответим на этот важнейший вопрос. В чем смысл жизни? Я продолжал как бы жить, но на самом деле продолжал свое бессмысленное земное существование. А внутренний голос все настойчивее и настойчивее задавал главный вопрос жизни. «Ну зачем же я живу? В чем смысл моего рождения?» Годы сначала проходят, потом летят стрелой, а ответа нет и нет. В душе нарастает тревога и боль. При помощи очередных отговорок я пытаюсь успокоить душу и объясняю себе. «Да успокойся ты, хватит с тебя бессонных ночей». «Да пойми же ты, сама мысль себя понять не может. Нет ответа на этот вопрос. В мире тысячи вопросов, на которые нет ответов. Например, люди не знают, что такое электричество, но это не мешает им использовать его. Мы не знаем, что такое вечность и бесконечность». Прошли долгие годы, вопрос о смысле жизни все сильнее и настойчивее звучал в моем сознании. Я повзрослел, у меня появились дети. Виски покрыла седина. А вопрос «Зачем я живу?» болезненными ударами все сильнее стучал в моих висках. Став совсем взрослым, я все чаще стал провожать друзей последний путь. Прощаясь с покинувшим наш мир другом на кладбище, в моем сердце все громче и громче звучал вопрос. В чем смысл моего земного существования? В чем? Ведь не в том же, чтобы есть, спать и ходить в туалет. Людей всегда пугает неизвестность вечности. Провожая в мир иной друзей и близких, мы всегда задаем себе вопрос. А что останется после нас? Кучка пепла или тушка гниющего мяса? Неужели мы – обычное органическое удобрение, и смысл нашей суетливой жизни сводится к тому, чтобы в конце пути просто удобрить почву? Чтобы хоть как-то успокоить душу, я принял для себя стандартное для многих людей объяснение. Смысл жизни состоит в том, чтобы родить ребенка, построить дом и посадить дерево. А почему бы и нет, обрадовался я. Так все становится просто и понятно, жизнь сразу приобретает смысл. Но по глубокому размышлению эта теория не выдерживает критики. Расскажу вам почему. За свою жизнь я построил несколько домов. Родил 3 прекрасных детей. Точнее, не я родил, но принял в этом самое активное участие. Все делал и делаю, чтобы рожденные дети были счастливыми, умными и здоровыми. Я лично посадил много деревьев и вдохновил 1000 людей сажать деревья. Но все эти усилия и события ни на шаг не приблизили меня к осознанию, в чем же смысл жизни. Я не стал ближе к пониманию того, для чего я родился. И это понятно. Дом может сгореть, а смысл жизни не может вот так просто взять и сгореть. Дом может забрать банк за долги, но банк не может забрать смысл жизни. Что же это за смысл жизни, если его может забрать банк? Ребенок вырастает и улетает из дома, как птенец из гнезда. Что же это за смысл жизни, если он должен улететь от тебя? Посадить дерево – хорошая во всех отношениях идея, и для экологии земли полезно, и в воспитательных целях хорошо, но не дотягивает до масштаба смысла жизни. Птички тоже сажают деревья. Их желудок так устроен, что не переваривает семена. Птички и мыши тоже строят дома и выводят птенцов. Неужели мы, наделенные способностями творить, создавать, мечтать, летать в космос, рождены как воробушки и мыши, только для того, чтобы оставить потомство, построить дом и посадить дерево? Как-то скучно и приземленно получается. Я не сдавался. Снова и снова я задавал себе и людям главный вопрос жизни. И вот через 20 лет размышлений, поиска, бессонных ночей, мне улыбнулась удача. Меня вдруг осенило, что смысл жизни нельзя найти. Его можно познать или создать. Размышляя, для чего же я живу, я вдруг осознал, что мой смысл жизни – быть счастливым и щедро делиться счастьем со всем миром. Я закричал от радости. Ура! Победа! Теперь я живу не просто так. У меня есть миссия. Я сам создал свой смысл жизни, и он мне нравится. Я им восхищаюсь и горжусь, потому что я точно знаю, что важнее и дороже счастья нет ничего на свете. С того прекрасного момента я просыпаюсь каждое утро для того, чтобы быть счастливым и щедро делиться счастьем со своими близкими и миром. Что может быть прекраснее и полезнее этой идеи? Человек, который врет себе, что он несчастен, не может подарить счастье, не может осчастливить близких и родных. Несчастный человек транслирует в мир только грусть и печаль. Как может человек дать миру то, чем не обладает? От пустоты рождается пустота. От печали – печаль, от темноты – темнота. Только от счастья может рождаться счастье. Только счастливый человек может щедро делиться счастьем с родными, любимыми, близкими и со всем миром. Первую важную победу моя идея смысла жизни принесла уже через пару месяцев. Когда моей средней дочке Елизавете было 7 лет, она проснулась рано утром, подняла свои красивые глазки на маму и неожиданно спросила: «Мам, а зачем я живу?» Мама, не задумываясь, ответила: «Ты живешь, чтобы быть счастливой». Поясню, почему очень-очень-очень важны позитивные психологические установки на счастье. Не только для детей, но и для нас, взрослых. Наши мысли – это чертежи нашей будущей жизни. Таким образом, позитивными мыслями мы создаем наше счастливое будущее. Сначала вы меняете свои мысли на позитивные, а затем позитивные мысли притягивают позитивную судьбу. Мысли – это семена в нашем сознании, из которых прорастает наша судьба. Я осознанно по несколько раз в книге разными словами повторяю важные мысли. Счастье – это не конечная станция, а путь. Счастье – это бензин для нашего автомобиля судьбы. Включите воображение и представьте. Вы – красивый скоростной автомобиль. Вы – Феррари. Вы находитесь в точке А. Точка А – это сегодняшний день. У вас есть большая цель – доехать до точки Б. Точка Б – это ваше богатство, слава и успех. Точка Б на карте судьбы – это то, к чему вы стремитесь. И неважно, чем вы занимаетесь – наукой, политикой, искусством, бизнесом или посвятили свою жизнь воспитанию самых лучших в мире детишек и внуков. Для того, чтобы ваш скоростной Феррари доехал до точки Б, его необходимо заправить бензином. Так вот, счастье является тем самым бензином, без которого невозможно добраться до цели. Правда жизни заключается в том, что сначала надо научиться быть счастливым, а уже потом добиваться успеха, денег, власти и славы. Согласитесь, вроде все просто и понятно. Объясни людям эту простую истину: сначала лошадь, потом телега. Сначала счастье, а потом богатство, слава и успех. Введи в школах урок счастья, обучай людей искусству быть счастливым, и весь мир наполнится радостью и счастьем. Не будет войн и жестокости, нищих и печальных людей. Но счастливые, свободные, уверенные люди не нужны власти. И поэтому очевидна истина. Счастье внутри тебя. Просто найди его и будь счастливым. Это самый скрываемый от людей секрет. Владеющие миром элиты делают все, чтобы люди не знали правды. Почему? А потому что счастливыми людьми невозможно манипулировать и впаривать им ненужные товары. Чтобы бесконечно продавать человеку всякий хлам и тем самым заставить его работать на себя, его надо убедить в обратном. Ему нужно внушить, что только купив новую машину, новую одежду, он будет счастлив. Объясню на историческом примере, как происходит порабощение свободных людей. В 18 веке братья Нобели купили на Кавказе медные шахты. Но не могли никого нанять на работу. Богатая природа и чудесный климат на Кавказе позволяли местным жителям выращивать кукурузу, виноград, овощи, разводить скот и полностью себя обеспечивать. Им не нужны были деньги, тем более тяжелая работа в шахтах. Что сделал хитрый олигарх? Нобель открыл везде магазины, где стал продавать разные товары для женщин и дома, а уже женщины заставляли своих мужчин лезть в шахты и зарабатывать деньги. Он впервые на Кавказе создал крысиные бега. У кого больше украшений, у кого круче другие полезные вещи. И, гоняясь за такими необходимыми вещами, без которых, кстати, они обходились тысячи лет, свободные люди попали в рабство. Поэтому, дорогой победитель, ни политики, ни уж тем более глобальные корпорации не заинтересованы видеть вас счастливым, здоровым и свободным человеком. Это важное понимание поможет вам быстрее взять на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких и за весь мир. Большинство людей живут во лжи, и поэтому они несчастны. Их с самого детства обманули и одурачили. Им внушили, что сначала ты должен добиться успеха, а уже успех сделает тебя счастливым. Правда, жизнь заключается в том, что сначала ты себя заряжаешь счастьем, и только потом при помощи энергии счастья достигаешь успеха. Сначала счастье, а потом деньги. Но объяснить это обманутому большинству невозможно. Миллионы неосознанных слепых людей, взявшись за руки, дружно идут к пропасти. Они наивно верят, что большинство не может заблуждаться. Именно невежественное большинство отправляло на костер тех, кто говорил правду. Поэтому мы с вами видим вокруг так много бедных, больных, одиноких и несчастных. Путь победителя – это путь счастья. Сразу возникает следующий важный вопрос. А что же такое счастье? Счастье – это ежедневное обучение, ежедневное развитие личности, души, ума и тела. Это путь обучения. Наша душа как прекрасный сад, в котором мы выращиваем красивые, вкусные, прекрасные плоды. Любовь, счастье, богатство, дружбу, уважение и радость. Забросьте свой сад, перестаньте за ним ухаживать, и он умрет. Забросьте развитие своей души, и ваша душа умрет. Перестаньте развивать свой ум, и ум ваш угаснет. Почему этого умирания не замечают люди? Потому что оно происходит медленно. Когда у человека останавливается сердце, он с криком и грохотом падает, лицо его становится синим, и он быстро умирает. Все это сразу замечают. А душа и ум умирают медленно, но при этом всем кажется, что если бездельничать и не развивать свою душу, то ничего страшного не происходит. Приведу яркий пример, как работает процесс умирания души и ума. Вы знаете, если человек пролежит на больничной койке пару месяцев, он не может встать, так как мышцы его атрофировались, ослабли настолько, что он не может преодолеть силу притяжения Земли. Это хорошо видно на примере космонавтов. На первых космических кораблях не было тренажеров, и мышцы космонавтов, находящихся на орбите, атрофировались, потому что в космосе невесомость, и на мышцы нет никакой нагрузки. В результате бездействия мышц у космонавтов наступала такая слабость, что они после приземления не могли стоять. Обратите внимание, в космос улетали невероятно сильные, натренированные люди, а после приземления их из корабля выносили на руках. То же самое происходит с нашей душой и умом. Если мы их тренируем, они становятся сильнее и счастливее. Не тренируем и не развиваем, они медленно и верно умирают. Вот почему счастье – это постоянное развитие души, разума и тела. Это совершенствование и обучение. Только вы можете навести красоту в своем саду жизни, создать из него настоящий шедевр счастья. Только вы можете каждый день выращивать красивые, вкусные, полезные плоды для себя, родных, близких и для всего мира. Наша главная задача на Земле – каждый день ухаживать за своим садом, выращивать любовь, радость, богатство, успех, здоровье, счастье и щедро этими плодами делиться со всем миром. Улучшая себя, мы улучшаем мир. Как сказал великий Махатма Ганди, «Хочешь изменить мир? Начни с себя». Ежедневное развитие души, ума и тела – это и есть истинный путь победителя, путь счастья. Но не все так гладко и просто на пути счастья. Внимание! Осторожно! Опасность! На пути к счастью большинство людей, особенно богатых, попадают в одну страшную ловушку. Эта ловушка называется чрезмерными удовольствиями. Богатые люди, особенно в странах с низкой культурой и низким образовательным уровнем, массово попадают в ловушку удовольствий. И все. Им конец. Наивные простаки искренне верят, что удовольствие и есть счастье. Но на самом деле болото сладострастия, пьянства, обжорства, лени, чванства раз и навсегда засасывает их душу и незаметно, медленно убивает ее. Как только человек становится рабом удовольствия, больше нет личности. Есть животное, свинья, осел, кто угодно, но только не личность. Те, кто спят, кто не живут, а существуют в матрице, к сожалению, даже не поймут, о чем я говорю. А говорю я о самом главном. В нашей душе всю жизнь до последнего удара сердца будет продолжаться борьба между тупым, бессознательным животным началом и бессмертным, божественным, вечным развитием души. Наша душа – это величайшее поле битвы между тьмой и светом, счастьем и страданием, между радостным смехом и горьким плачем, между добром и злом, любовью и ненавистью. Этот главный выбор вы будете делать каждый день всю свою сознательную жизнь. Только вам решать, на чьей вы стороне – на стороне света или тьмы. Встав на путь удовольствия, человек как бы впадает в приятный сон. Человек тихо, бесшумно и безболезненно засасывает матрица. Душа человека дряхлеет, скукоживается, как шагреневая кожа, и медленно умирает. Умирает любознательность, исчезает стремление к познанию и к бессмертию. Остается тело. Остается мерзкая тушка, которая требует все больше удовольствия, все больше сладострастия, чревоугодия, разврата, роскоши и власти. Бездуховные люди всегда живут по законам животной стаи. Борьба за власть, за доминирование среди себе подобных становится их главной программой. Они превращаются в примитивные машины. Скучные и предсказуемые в своем поведении, эти спящие болваны искренне продолжают верить в то, что они еще живы, а на самом деле живы их тела, которые продолжают кушать, какать, спать и ходить на работу. Приведу еще один важный аргумент в пользу развития души и интеллекта. Духовный мир бесконечен, материален и очень сильно ограничен возможностями нашего тела. Наше счастье рождается и расцветает только в бесконечном духовном мире. Поэтому любовь бесконечна, а секс конечен. Счастье не имеет границ, а животные удовольствия очень ограничены. Тело не может 100 раз поесть, 100 раз в день заниматься сексом. Тело не может поехать одновременно на 100 автомобилях и одеть за раз 100 костюмов. Тело – очень ограниченный источник животных радостей. Оно точно умрет. Может, уже завтра, а может, уже через минуту или год. Мы не знаем, когда, но мы точно знаем, что умрет. Тело нам дано от животных, а душа – от Бога. Тело смертно, а душа бессмертна. Служить телу – значит служить смерти. Служить идее развития души значит посвятить свою жизнь бессмертию. И, как всегда, выбор за вами. Дорогой победитель, хочу вас уберечь еще от одной страшной беды. Ни в коем случае не подчиняйтесь власти денег. Помните, деньги – это ваши слуги, но не наоборот. Печально видеть, как многие люди становятся рабами денег. Это не просто страшно, это смертельно страшно. Как только наивные глупцы целью своей жизни ставят деньги, все, конец. Больше нет человека. Уже деньги командуют этим несчастным рабом. Деньги ему приказывают, с кем дружить, за кого выходить замуж, кому идти на день рождения. Да вы и сами видите вокруг себя эти бесконечные трагедии. Победитель обязан быть богатым духовно и материально, но не быть рабом денег. Если вы раб денег, вам намного тяжелее их зарабатывать, потому что деньги – это хорошие слуги, хорошие солдаты, но очень-очень плохие командиры. Совершенно очевидно, любовь невозможно купить за деньги. Услуги проститутки за деньги продаются, но любовь нет. Можно купить секс, но не любовь. Нельзя купить за деньги здоровье и дружбу. За деньги можно купить слуг, но не дружбу. Можно купить лесть, но нельзя купить уважение. За деньги можно купить удовольствие, но нельзя купить счастье. Быть богатым – это прекрасно. Стремиться к богатству – это разумно. Но быть рабом денег – это глупо. Вы должны иметь деньги, а не они вас. Счастье – это еще и ваш верный ключ к вашим сверхспособностям. Только человек, научившийся быть счастливым, получает доступ к своим сверхспособностям. Мы хорошо понимаем, что первые в этом мире получают все. Чемпионы Олимпийских игр получают золотые медали, славу, огромные рекламные контракты. Проигравшие ничего не получают. Опустив голову, они молча уходят в безызвестность. Победителям рукоплещут зрители. Победители гордо смотрят вперед, а проигравшие прячут глаза, полные слез и боли. О них больше никто не вспоминает. Победители в политике, науке, искусстве, бизнесе получают деньги и славу, а проигравшие – бедность, грусть и печаль. Энергия счастья поможет вам одержать убедительную победу в ежедневных соревнованиях жизни. Энергия счастья поможет вам быть первым. Для того, чтобы вы быстрее добились богатства и успеха, я хочу еще раз остановить ваше внимание на важности понимания идеи. Смысл жизни – быть счастливым. Смысл жизни – быть счастливым – это надежный компас, который не дает победителю сбиться с истинного пути. Смысл жизни – быть счастливым – это неоновые светящиеся яркие стрелки, которые в темноте непроходимых дорог не дают нам сбиться с пути счастья. Смысл жизни – быть счастливым – это яркий маяк, который не дает нам потеряться в бушующем, холодном, черном, порой страшном океане жизни. Смысл жизни – быть счастливым – это прочный фундамент вашей жизни. Смысл жизни быть счастливым – это бесконечный источник светлой энергии победителей. Смысл жизни быть счастливым – это чертеж, это план нашей будущей жизни. Мысли материальны. Подумайте, прежде чем подумать. Мы сегодня находимся там, куда нас привели вчерашние мысли. Завтра мы будем находиться там, куда нас приведут сегодняшние мысли. Взяв под контроль мысли, мы берем под контроль свое будущее. Что может быть умнее, полезнее и прекраснее гениальной идеи «Я рожден для счастья, как птица для полета»? Мой смысл жизни – быть счастливым и щедро дарить людям счастье, радость и любовь. Делаем полезные выводы. Вывод первый. Смысл жизни – быть счастливым. Вывод второй. Счастье – это не конечная станция назначения, а энергия, при помощи которой мы достигаем цели. Сначала счастье, а потом деньги. Сначала мы учимся быть счастливыми, а потом, при помощи энергии счастья, мы достигаем богатства, славы, власти и успеха. И, пожалуйста, не путайте. Сначала счастье, а потом успех и деньги.